точно или приблизительно, как и всякая информация, обнимать короткий или длинный промежуток времени. Стиль не важный. В каждой фразе пестрят программы. Сложные системы имеют управляющие структуры. В них заложены модели сложных и длительных программ, построенные по этажному принципу. В частности, огромный набор программ двигательных актов хранится в коре головного мозга. В самом верху идея какого-нибудь трудового процесса, например, операции у хирурга, она состоит из крупных блоков двигательных актов, разрез кожи, вскрытие плевры и прочее. Модель каждого такого акта составлена из элементарных движений. Они включаются по мере выполнения предыдущего после получения сигналов по линиям обратной связи. Так дело доходит до элементарных химических процессов в мышечных волокнах рук. Набор вариантов программ очень велик. Они выбираются в зависимости от внешних условий. Это он с моих слов, наверное, написал о программе операции. Я ему рассказывал о нашем священнодействии. Смешно? Нисколько. Это слишком серьезно. Все-таки как трудно поверить, что программы управляют мной в любой момент жизни, что нет чего-то высшего, объединяющего, невоспроизводимого. Картинка «Жестокий спор на заседании хирургического общества». Я обозвал одного профессора тупицей и убежал из зала, хлопнув дверью. Потом сидел в раздевалке на окне, было мучительно стыдно, и все это было заложено в моих нервных клетках заранее. А демагогия этого типа только реализовала мои программы? Конечно, клеток 15 миллиардов, и каждая связана, по крайней мере, со 100 другими. Математики высчитали какое-то несметное количество возможных комбинаций, цифру с десятками нулей. Не могу представить, как это много. Вторая картинка. Мне 16 лет, родной город, парк, соляной городок. Почему соляной? Вечер, скамейка под тополем. Мы сидим с Валей. Я читаю Есенина. Тогда все мы были без ума от него. Про себя шепчу: Валя, Валечка. Ладони мокрые от волнения. Еще не хотелось ни обнимать, ни целовать. Весь переполнен таким чувством, которое можно назвать только старым словом «возвышенное». Готов за нее на что угодно, умоляю, чтобы случилось. И это тоже программа? Нет, не могу поверить. Ну, черт бы с ней, пусть программа. Если 15 миллиардов, то все равно, что Бог или свобода воли. Ужасно другое, они, кибернетики, грозятся воспроизвести все эти программы. Воображаю, влюбленная машина. Вот по этому поводу. Программы поведения человека. Надо думать, Саша попытается дать кибернетический ответ на извечный вопрос, что есть человек, как познать самого себя. Нет, здесь написано слишком много. Мне нужно идти вниз, взглянуть. А все-таки любопытно. Посмотрю бегло. Многое знакомо. Вспоминаю длинные разговоры, Фрейд, фрейдизм. Саша ясно выступал против этого учения и возмущался, что у нас ему ничего настоящего не противопоставлено. Кажется, он говорил так. Фрейд – психиатр. То, что он наблюдал на психопатических личностях, он пытается распространить на всех людей. Если верить Фрейду, то ни о каком коммунизме не может быть и речи. Нужно создать новую настоящую количественную кибернетическую психологию, без которой нельзя планировать построение нового общества. Бытие определяет сознание, но есть обратная связь. По мере повышения культуры и благосостояния масс, значение этой обратной связи резко возрастает. И сбрасывать это со счетов нельзя. Мы как раз находимся на этой стадии. Итак, программа поведения. Человек — это сложнейшее саморегулирующееся, самообучающееся и самоорганизующаяся система. Долго я не мог понять. Это само попросту обозначает, что программа очень сложна, и система может приспособиться к самым различным условиям. Инженеры уже создали подобные системы. Самообучающееся — это накапливающее и использующее опыт. самоорганизующаяся, это способная в процессе взаимодействия с другими менять даже свою структуру. Деятельность человека...